Любопытно, однако, что теоретики нового синкретического мировоззрения оправдывали превосходство конфуцианских идеалов с помощью аргументов, почерпнутых из арсенала даосизма. Считалось, что Конфуций и его идеальные цари стоят выше Лао-цзы и Джуан-цзы именно потому, что они не желали рассуждать о вещах сокровенных и отдаленных, ибо тот, кто непосредственно воплощает в себе абсолютную истину, как раз и должен умалчивать о ней. Напротив, тот же Лао-цзы, непрестанно рассуждавший о запредельных предметах, лишь выдавал тем самым свою ограниченность. Вот один примечательный пример. Слова Конфуция о том, что его любимый ученик Янь Хой часто бывал пуст, обычно трактуемые как свидетельство бедности этого благочестивого ученого, в ту эпоху стали толковать в том смысле, что Янь Хой только помышлял о стяжании пустоты и потому не мог постоянно быть пустым в сердце. Аналогичным образом Госян считал Джуан-цзы лишь первым среди философов, который знал, но не умел быть. Ирония этой оценки состоит в том, что никто иной, как сам Джуан-цзы, с необычайной силой и страстностью призывал вернуться к бытийным корням знания. Для него философ, сирич любитель знания, должен преобразиться в мудреца, который вскармливает жизнь. Эта коллизия философии и мудрости была воспроизведена теперь в судьбе наследия самого Джуан-цзы. Последнее было сочтено средством опознания верховной истины, сокрытой в, казалось бы, банальных суждениях конфуцианских канонов. Современники подчеркивали, что Сян-сю и Го-сян раскрыли в своих толкованиях высший или сокровенный смысл рассуждений Джуан-цзы. Нельзя не удивляться тому, насколько свободно, порой явно произвольно обращаются оба толкователя с суждениями Джуан-цзы. Бросаются в глаза уже различия в стиле. Дерзновенные речи древнего даоса, высмеивавшего всякое отвлеченное философствование, служат для Госяна предлогом для построения законченной метафизической системы, которая опирается не на интуицию и вдохновение, а на четкую логическую аргументацию и отчасти на здравый смысл. Каковы же важнейшие положения этой системы? Пожалуй, самая примечательная черта философской позиции Госяна — это решительное отрицание реальности какого бы то ни было первоначала мироздания. Госян не устает повторять, что так называемое «небытие» — «у», означавшее в китайской традиции «недоступную» объективации полноту бытия, не может породить вещи, ибо несущее не может стать сущим. Сам великий путь, по словам Госяна, есть воплощенная неспособность. Небо, как предел пустоты, не может владеть даже самим собой. Вещи, утверждает Госян, рождаются сами собой, внезапно, одной массой, в одно мгновение всеобщей трансформации, одновременно текучее и неприходящее, ускользающее и вечное. Мир вещей и есть предельная реальность, он не имеет причины, и вне него ничего не существует. Госян придерживается здесь позиции, прямо противоположной утверждениям зачинателей новой метафизики Ван Би, Хэ Яня и других о том, что небытие является основой всего сущего. Этим объясняется и необычайная настойчивость, несущая на себе явную печать полемического задора, с которой автор классических комментариев к Джуанцзы отстаивает свой тезис. Речь идет в сущности о наиболее радикальной в Древнем Китае попытке обосновать природу онтологической реальности как самопревращения, попытки, не лишенной серьезных внутренних противоречий, но по-своему очень последовательной. Реальность самопревращения у Госяна превосходит логику тождества и различия. Она составляет природу всякого бытия и потому уравнивает все сущее. Здесь Госян развивает одну из важнейших тем Джуанцзы. Но она же является условием и оправданием конкретности существования. В моменте самопревращения, утверждает Госян, каждая вещь обретает себя, дзиде, но не в качестве некой отвлеченной предметности, будь то предметность субъекта или объекта, а именно как недоступное представлению и немыслимое чистое качествование, безусловная таковость бытия. Великий путь, согласно Госяну, доподлинно вездесущ, ибо он присутствует там, где осуществляется, достигает завершенности конкретность каждой вещи. Это всеединство превращения Госян обозначает в значительной мере новым для китайской мысли термином «сокровенность» мин. Речь идет не просто о метафизической реальности, каким-то образом отделяемой от опыта и хранимой внутри него, а конкретной всеобщности существования, о некоем высшем единстве GE, которое превосходит логическую единичность сущностей и делает возможным, как бы предвосхищает всякий опыт и знание. Жизненный идеал Госяна — это одинокое превращение в мире сокровенного. Этот идеал утверждает безусловность каждого момента существования. Пребывание в безусловной самости всего сущего по Госяну означает, что мы не можем знать почему вещи таковы? Ведь самость, которая тождественна предельному единству, не подвластна разделению на субъект и объект, и потому не может быть определена путем рассуждений. Так Госян развивает тему незнающего знания у Джуанцзы. Истинно знающий, утверждает он, также не может познать себя, как не может перерубить себя лезвие меча, или огонь не может осветить сам себя. По словам Госяна, так ноги не знают, почему они ходят. Глаз не знает, почему он видит. Сознание не знает, почему оно знает.